и о взгляде ее собственного сына, который из радостного мгновенно сделался холодным и враждебным, как только увидел ее в сопровождении Уинстона Келлога. Что ей с этим-то делать? Дэнс шла по пустынной стоянке по направлению к центральному входу в КБР, радуясь тому, что хоть дождь прекратился. Она приближалась к ступенькам, когда услышала у себя за спиной шаги. Кэтрин быстро обернулась и увидела, что за ней почти бесшумно следует женщина. Она находилась на расстоянии всего каких-нибудь 6 футов от Дэнс и явно направлялась к ней. Кэтрин быстро остановилась. Женщина тоже остановилась. Переминаясь с ноги на ногу, она произнесла: «Агент Дэнс, я...» Мгновение длилось молчание. Затем Саманта Маккой сказала: «Я передумала. Я хочу вам помочь». Глава 32. «Я не могла уснуть после вашего визита. И когда узнала, что он убил еще кого-то, ту женщину, поняла, что должна прийти». Саманта, Кэтрин и Келлог сидели в офисе Кэтрин. Саманта сидела прямо, крепко ухватившись за подлокотники кресла, переводя взгляд с одного агента на другого, однако задерживала она взгляд на каждом не более секунды. «Вы уверены, что именно Дэниел убил ее?» «Да, уверена», — ответил Келлог. «Но почему?» «Мы не знаем. Сейчас мы пытаемся понять. Ее звали Сьюзен Пембертон. Она работала у Евы Брок. Вам что-нибудь говорят эти имена?» «Ничего». Сьюзен работала в компании по организации мероприятий различного рода. Пелл похитил всю их документацию и, как мы предполагаем, уничтожил. Там было что-то такое, что ему хотелось скрыть. А, возможно, какое-то мероприятие, в котором он был заинтересован. У вас нет никаких предположений относительно того, что его могло заинтересовать? Боюсь, что нет. «Мне хочется, чтобы вы поскорее встретились с Линдой и Ребеккой», — сказала Дэнс. «Они уже здесь?» «Да». Саманта медленно кивнула. «Мне нужно завершить кое-какие дела», — заметил Келлог. «Я вернусь к вам позже». Кэтрин на всякий случай сообщила Мари Эллен Кресбах свои координаты и вышла из здания КБР в сопровождении Саманты. Она порекомендовала Саманте оставить автомобиль в надежном месте, в гараже под зданием КБР, чтобы никто его не заметил. Для поездки они воспользовались Фордом Кэтрин. Саманта пристегнула ремень и уставилась прямо перед собой. Внезапно она произнесла: «Еще одно. Мой муж, его семья, мои друзья, они ничего не знают». «Какой же предлог вы придумали для своего отсутствия?» «Издательскую конференцию. И что касается Линды и Ребекки, я бы не хотела, чтобы они знали мое новое имя и о моей семье. С моей стороны никаких возражений. Я ничего не говорила такого, что им уже не было бы известно. Ну, вы готовы?» Неуверенная улыбка. «Нет, совершенно не готова. Но ничего не поделаешь. Поехали». Когда прибыли в гостиницу, Дэнс переговорила с охранником, находившимся на посту, и тот сообщил ей, что никакой необычной активности вокруг домика, в котором остановились женщины, замечено не было. Жестом Кэтрин предложила Саманте выйти из машины. Та мгновение колебалась, затем, щурясь и внимательно осматриваясь по сторонам, вылезла из автомобиля. Конечно, при подобных обстоятельствах в ее настороженности не было ничего удивительного. Однако Дэнс почувствовал, что за ее повышенным вниманием к окружающему скрывается еще что-то. Слабая улыбка появилась на лице Саманты. «Ароматы, шум океана. Я ведь со времени суда не бывала на полуострове. Муж постоянно уговаривает меня поехать сюда на уикенд, и мне приходится отыскивать массу глупейших отговорок. Аллергии, автомобиль, в котором меня укачивает, срочная редактура рукописей». Улыбка исчезла. Саманта взглянула на домик. «Очаровательный. В нем всего 2 спальни. Мы ведь не рассчитывали на ваш приезд. Я могу переночевать и на диване. Мне не хочется никого беспокоить». Застенчивая Саманта вспомнила Дэнс ее прозвище. «Мышка. Надеюсь, вам не придется задержаться здесь больше, чем на одну ночь». Кэтрин Дэнс сделала шаг вперед и постучалась в дверь, которая вела в прошлое. Тойота пропахла сигаретным дымом, чего Дэниел Пелл не выносил. Сам он никогда не курил, хотя иногда приторговывал сигаретами, находясь в Ку и в Капитоле. Он позволил бы своим деткам в семье курить, любую зависимость можно с пользой для себя эксплуатировать, но испытывал слишком большое отвращение к запаху табака. Он напоминал Пеллу детство, отца, сидящего в громадном кресле, читающего Библию, делающего выписки для проповеди, которые никто никогда не станет слушать, и курящего сигарету за сигаретой.